Вельбот, подгоняемый ветром, бившим в его паруса, взлетел на пенный гребень волны, и совсем близко перед собой я увидел скалистый островок, который, казалось, содрогался до основания под ударами бешеных валов. До него было меньше полумили. Я испустил такой крик, что оба мои товарища, с трудом цепляясь за борта, привстали на колени и принялись вглядываться в открывшийся впереди кусочек суши. «Держать прямо на остров, Дэниел!» — срывающимся шепотом скомандовал капитан Никол. «Может быть, там есть бухта? Это наш единственный шанс!» В следующий раз я услышал его голос, когда мы вплотную приблизились к страшному подветренному берегу, где не было видно ни единой бухточки. «Держать прямо на остров, Дэниел! Мы так ослабели, что не сумеем пробиться к нему против ветра и волны, если нас пронесет мимо». Он был прав, я подчинился. Он достал свои часы и посмотрел на них, и я спросил, который час. Было 5 часов. Капитан протянул руку Арнольду Бентому, который слабо ее пожал. При этом оба посмотрели в мою сторону, включая меня в свое рукопожатие. Я понял, что мы прощаемся друг с другом, ибо нам, ослабевшим и измученным, нельзя было и мечтать о том, что мы сумеем пробраться живыми через рифы, на которых кипела вода, и вскарабкаться на вздымающиеся за ними отвесные скалы. В 20 футах от берега вельбот перестал слушаться руля. Еще мгновение, и он перевернулся, а я забарахтался в волнах. Больше я никогда не видел моих товарищей. К счастью, меня поддерживало на воде кормовое весло, которое я еще все сжимал в руках, и благодаря неслыханной удаче волна, подхватив меня в нужную минуту и в нужном месте, выбросила на пологий склон единственной пологой скалы на всем этом ужасном берегу. Кормовое весло – весло, выполняющее роль руля. Обычно применялось на промысловых судах, так как по сравнению с обычным рулем обеспечивает большую маневренность. Я не был ранен, я даже не ушибся. Голова моя кружилась от слабости, но я все-таки мог ползти и забрался туда, куда уже не достигали цепкие волны. Я поднялся на ноги, зная, что спасен, и, пошатываясь, возблагодарил Бога. Вельбот был уже разбит в щепы, и хотя мне не довелось увидеть тела капитана Никола и Арнольда Бентема, я понимал, как их изуродовало. На краю скалы, где пенились волны, я увидел весло и, рискуя жизнью, подтащил его к себе. А потом я упал на колени, чувствуя, что теряю сознание. И все же, прежде чем дурнота овладела мною, подгоняемый инстинктом моряка, я заставил себя проползти по острым режущим тело камням за предел досягаемости самых высоких волн. И только там сознание окончательно оставило меня. Я чуть не умер в эту ночь. Я был охвачен оцепенением и лишь изредка ощущал леденящий холод и промозглую сырость, от которых меня ничто не защищало. Утро принесло с собой невыразимый ужас. Ни кустика, ни травинки не увидел я на этой голой скале, поднимавшейся со дна океана. Передо мной была каменная россыпь шириной в 1/4 мили и длиной в 0,5 мили. Мне нечем было подкрепить мое изнуренное тело. Меня томила жажда, но пресной воды не было нигде. Тщетно сжигая рот, я пробовал воду, скопившуюся в углублениях между камнями. Она была соленой, потому что буря окутала островок тучей соленых брызг. От Вильбота не осталось ничего, даже ни щепочки. У меня была только моя одежда, хороший нож и весло, которое я успел втащить на скалу за линию прибоя.